Аммонитяне. Аммонитяне или сыны Аммоновы – это потомки Бен-Ами, сына Лотова, племянника Авраамова, Бытие 19:38. Они занимали область от потока Арнона до верховьев Иавока на северо-восток от Мертвого моря. Они изгнали живших там Рефаимов и поселились на их месте. Второзаконие 2:19-21. Возможно, что их пределы на запад доходили до Иордана, но их вытеснил Сигон, царь Аморейский. Хотя Израилю, шедшему из Египта в землю Ханаанскую, Господь запретил воевать с аммонитянами, называя их сынами Лотовыми, аммонитяне же в союзе с мадианитянами и моавитянами наняли Валаама, прозорливца Месопотамского, проклясть Израиля и дать им победу над скитальцами. За это в законе Моисеевом так написано: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благословение тебе». Второзаконие 23:3-5. Во время судей Израилевых аммонитяне и амаликитяне помогли моавитянам овладеть Ерихоном, городом Пальм, и угнетать Израиля 18 лет. Судей 3:12-14. Около 300 лет после поселения израильтян на восток от Иордана, в бывшем царстве Сигона, царя Аморейского, аммонитяне потребовали, чтобы вся земля от Арнона до Иавока на север и до Иордана на запад была отдана им. Иефай, которого жители Заирдания сделали своим вождем, через своих посланцов доказывал аммонитянам, что Израиль никогда с ними не воевал, а земля, на которую они предъявляют претензию, отдана им Господом Богом и находилась во владении Сигона, царя Аморейского. Аммонитяне не захотели слушать и начали войну, которая кончилась их поражением. Иефай разрушил 20 их городов и заставил смириться. Судей 11:12-33. Прошло еще лет 50. В Израиле от теократии перешли к монархии и помазали Саула в царя над Израилем. Наас, царь аммонитский, решил доказать, что Израиль ни к чему не способен. Осадил город Иавис-Галаадский и готовым сдаться объявил, что каждому из горожан он выколет правый глаз, чтобы положить бесчестие на всего Израиля. Он так был уверен в своей непобедимости, что позволил жителям Иависа послать посланцов к другим племенам Израилевым с просьбой о помощи. Когда Саул услышал о таком бедствии жителей Иависа, он быстро собрал добровольцев и двинулся освобождать осажденных. Посланцы при возвращении в свой город не сказали Наасу, что Саул идет их выручать, а сказали, что завтра выйдут из города и отдадутся в его распоряжение. Перед рассветом войско Саула с трех сторон проникло в стан аммонитский и произвело великое поражение. Первое царство 11:1-15. Когда Давиду пришлось убегать от Саула, то этот самый Наас, или сын его, оказал большую милость Давиду. Когда Наас умер, то Давид, будучи царем Израиля, послал своих представителей к Аннону, сыну Нааса, с выражением соболезнования. Но советники неопытного Аннона, страдавшие манией подозрительности, убедили его, что Давид прислал послов не из уважения к отцу твоему, а чтобы произвести разведку для начала войны. Аннон, приказал обрить Давидовых послов, обрезать их одежды до пояса и отпустить их с большим бесчестием. Сознавая, что это приведет к войне, Анон поспешил нанять отборное войско сириян, но сирияне были дважды разбиты израильтянами и заключили с ними мир. Аммонитянам пришлось защищаться самим. Их столичный город Равва был осажден, взят и разрушен израильтянами. В русском переводе стоит, что Давид, овладевший столичным городом, народ, который был в нем, вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так поступил он со всеми городами аммонитскими. Второе царство 12:31. Это звучит страшно жестоко. В новейших же переводах, польских, английских и других, стоит, что Давид народ вывел и приставил к пилам, к железным молотилкам, к железным топорам и к выделыванию кирпича, потому что еврейское слово «баясем», переведенное словами «и положил под» в Бытие 2:8, переведено словом «и поместил», то есть дал определенное место и назначение. Давид не уничтожил варварским способом аммонитян, а принудил их к тяжелому труду. Если бы он их истребил, то о них больше не упоминалось бы в Библии. Об аммонитянах читаем еще такие сведения. Несколько лет после разрушения Раввы Давиду пришлось бежать из Иерусалима, спасаясь от восставшего против него Авессалома. Сови, сын Нааса из Раввы Аммонитской, доставил Давиду и его войску потребный провиант. Наама, аммонитянка, возможно, сестра его, была женою Соломона и матерью Ровоама, царствовавшего после Соломона, 3 царств 14:31. Это свидетельствует о хороших отношениях между израильтянами и аммонитянами. Позже эти отношения испортились. В царствование Иосафата аммонитяне, амаликитяне, идумеи, моавитяне и другие народы сговорились против евреев. «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля» – Псалом 82:5-7. Перепуганный Иосафат объявил пост и молитву и получил от пророка утешение, что сам Господь будет воевать за Израиля. И произошло неожиданное. Союзники, пришедшие истребить израильтян, поссорились между собою и истребили друг друга. Так что войско Иосафата 3 дня собирало оставшуюся от них добычу. 2 Паралипоменон 21:3. В царствовании Озии аммонитяне проявили страшную жестокость к евреям, жившим в Галааде, на восток от Иордана. Сын Озии Иофам победил аммонитян и заставил их платить ему дань. При царе Иоакиме полчища аммонитян опустошали Иудею. Но при Седекии, видимо, были с ним в союзе против Навуходоносора, царя Вавилонского. Аммонитяне радовались бедствиям, какие постигли Израиль, и за это пророки Сафония, Иеремия и Иезекииль предсказали, что аммонитяне исчезнут из числа народов. Главными божествами аммонитян были Хамос и Милхом или Молох. В записях царей ассирийских отмечено, что Санипу, царь дома Амонова, платил дань Фиглав Филосару III, что Будуилы платил дань Синахириму, и что Аминадаби в числе других 22 царей принес дары Ашурбанипалу и целовал его ноги. Когда евреи, возвратившиеся из плена Вавилонского под руководством области начальника Неемии, начали восстанавливать стену Иерусалима, то аравитяне, аммонитяне и азотяне в союзе с самарянами сговаривались неожиданно напасть на евреев и перебить их. Неемия 4:7-14. Несмотря на национальную рознь, некоторые евреи были в родстве с аммонитянами. Когда пару сот лет спустя евреи под начальством Маковеев добивались независимости от Сирии, аммонитяне воевали против евреев, но были побеждены. 1 Маковейская 5, 6, 8. На месте Равы Аммонитской находится теперь город Амман, столица Иордании. В Амане найдена надпись 8 строчек, высеченная на камне аммонитянами около 700 лет до Рождества Христова. Другая надпись с именами нескольких царей аммонитских найдена в 1972 году. Дальнейшие раскопки в Иордании, возможно, дадут больше сведений о жизни исчезнувшего народа аммонитян. Аммонитяне, как отдельный народ, перестали существовать около 250 года по Рождеству Христовом, когда они были поглощены арабами, чем исполнилось слово Господне, сказанное через пророка Иезекииля 25:9-10. «Открою Бог Моава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амона не упоминались более среди народов. Аминь».